шинигами на последнем издыхании Хирузинов вцепился в Наваки своими призрачными когтями, и даже не смог сдвинуть на миллиметр душу Наваки. Это уникальное свойство, которое мясные клоны получили, позволив эльфийскому клону с духовной энергией Кагуи выносить в ее утробе мясного клона Наваки. Сын клона Кагуи, питаясь во время развития духовной энергии Кагуи, получил абсолютный иммунитет к любым техникам, влияющим на душу. Это то качество, которое позволило ее душе оставаться бессмертной несмотря ни на что. Это также то, что позволяет душе Рикуда и Хамуры существовать тысячу лет, сохраняя разум и сознание. И то, что отличает Рикуда от его сыновей Индры и Ашуры, которые были рождены обычной смертной женщиной, которая просто практиковала чакру, которую, поглотив десятихвостого Рикуда, задарил ей кучи своих первых учеников. Ашура и Индра, не получив достаточно питательной среды для развития, родились ущербными полукровками, способными лишь на бессознательную реинкарнацию чакры в своих потомках. Наваки, в свою очередь, теперь был существом, что равно или даже превосходит Кагую, запечатавшую в себя десятихвостого. Шинигами, призванные Хирузином, даже не поцарапал его душу. Под шокированными взглядами Орочимару и Макаки Наваки просто схватил лапы шинигами, дернул его на себя и пробил ему брюхо своей рукой. Дергающаяся тушка рогатого призрака начала искажаться и дергаться. Наваки начал впитывать в себя инчакру, из которой состоит этот сложнейший артефакт, сравнимый с легендарными артефактами вроде мечей Тацуки и Кусанаги, зеркалом Ита, сундуком демона Сатору, хранившимся в скрытой траве до тех пор, пока Наваки не сбросил его в раскол земли, похоронив его в бездне. Раньше он не рискнул бы, но сейчас он был хтонической херней наравне или даже пострашнее Джашина. Он тупо захавал шинигами с недопереваренными душами Мината, Инкьюби, Табирамы, Хаширамы и самого Хирузина, с парой рук Орочимару на десерт. Однако незавершенная техника сыграла с Макакой злую шутку. Его душа все же частично пережила незавершенное пожирание шинигами. Будто у него обрезали нити, Хирузин упал и начал дергаться в приступе эпилепсии. Те обрывки души, наверное, едва позволят ему дышать и поддерживать свои внутренности в рабочем состоянии. Но без присмотра ниндзя-медиков, он наверняка умрет до конца за несколько часов. «Что ты, блядь, такое?» — прошипел Орочимару с покрытыми фиолетовыми гематомами конечностями. Он дал сигнал четверке звука, и они сбежали, оставив Канахе сувенир в виде воскрешенного Наваки Синджу и полумертвого третьего Хокаге, превращенного в овощ неудавшейся запретной самоубийственной техникой. 117. Тем временем Данза, спокойно хлебая чаек, наблюдал за разрушениями из окна многоэтажки, принадлежащей клану Шимура. Это было одно из тех зданий, построенных после буйства Кьюби на отжатой Учиха земле, и здесь в основном были высотки, принадлежащие семьям старейшин. И естественно, Данза и старые ублюдки позаботились о том, чтобы во время вторжения Орочимару на них не упало ни пылинки. Сам Данза в это время наблюдал за тем, как его заговор по убийству Хирузина приходит в исполнение. Естественно, корень, в отличие от него, трудился на благо Конохи. Они беспощадно вырезали всех неугодных Шимури Джоунинов скрытого листа, которые мешали или могли помешать его планам по становлению следующим Хокаге, а также грабили кланы и воровали детей перспективных шиноби. Отдельным списком стояли похищения зверодевочек основных кланов Конохи, а также отдельным пунктом стояло вырезание главной язвы Конохи, семьи Ридика Хьюга. Хотя по факту Данза собирался похитить их всех и подбросить заранее подготовленные фальшивые трупы. Ведь, как показал опыт, хорошая вражеская кунайчи — это не мертвая кунайчи, а та, которая как свиноматка непрерывно производит молодых агентов корня в подземельях Конохи. Так что жены, дочери и сыновья Ридика еще послужат на благо Конохи. Наслаждаясь приятным зрелищем последних минут жизни его старого друга, Данза вдруг почувствовал мощнейший всплеск чувства надвигающейся опасности. Вот только его ввело в ступор направление, откуда она исходила. Фактически половина его собственного тела восстала против него, намереваясь его уничтожить, и прежде чем он успел правильно среагировать, отрубив себе половину туловища с правой рукой, его чакру и выносливость буквально вырвала из его тела, заставив правую сторону тела вздуться в безумный пузырь извивающейся плоти. Не пощадила даже половину его лица с Мангеки Шаринганом Шису и Учиха, половину лица буквально сорвала с черепа вместе с волосами, оставив пустую глазницу, а затем и туловище расщепила, обнажив торчащие кости ребер и содрогающийся ливер, фонтанирующий кровью. Из комка плоти, который уже разросся до размера дивана, вскоре начали вырываться покрытые слизью обнаженные девушки с черными влажными волосами и сверкающими красными шеринганами в глазницах, которые, смотря на Шимуру, все один за другим превращались в мангеки шеринган с тремя спиралями, соединенными вокруг зрачка. А затем глаза этих девушек покрыла рябь, превратив их в ринниганы с тремя томоэ в каждом глазу. Микото Учиха констатировал факт все еще хватающийся за жизнь старик, которого будто катком переехали, но он хоть и стремительно умирал, все еще оставался шиноби уровня Каге, потому мог за счет чакры выдавить максимум боевой мощи, на которое может быть способно то, что от него осталось. Но увидев шесть обнаженных и юных красавиц с лицом одного из самых опасных шиноби Конохи, Данзо понял, что максимум он мог рассчитывать на самоубийственную технику, чтобы утащить нескольких из этих чудовищных порождений с собой в могилу. 11. Поворчала девушка с одним черным глазом и одним трехтомойным фиолетовым рининганом. «Ты что, не мог вставить себе еще один шеринган до поры? Теперь мне придется взращивать дадзюцу другого глаза с нуля». Данзо, сложив одной рукой печать, сказал: «Хватит болтать попусту. Делайте то, что собрались». Вызвав очередной гейзер крови из своего развороченного бока, Данзо выхватил куной покрытой стихией ветра и набросился на еще не освоившихся с новыми телами девочек, но те к его ужасу все же смогли отделаться парой глубоких порезов, прежде чем прямо в бою не начать привыкать к своим телам, а затем, как стая волков, шаг за шагом буквально начать разбирать на куски старого недобитого шакала. Кровь залила все стены хорошо защищенного фуинами номера. В углу валялись несколько десятков тел анбу, корня которых Данзо волна за волной выпускал из тайных помещений, спрятанных в потолке, стенах и полу. Девочки, не глядя, отрывали им головы ударами ног и рук. Уровень этого мяса не шел ни в какое сравнение с укрепленными клетками хаширамы, кровью Микото Учихи и чакрой десятихвостого биджу телами. Только Данзо мог кое-как развлечь их, прежде чем они вошли в полную силу и синхронизировали тело и дух, восстановив идеальный контроль чакры, в котором с Учихами может посоперничать только Цунаде и Сакура. Данзо, сцепив зубы, решил использовать свой последний козырь, хоть и не хотел им жертвовать ни при каких условиях, но своя жизнь важнее. Открылись три ниши, в которых стояли три атлетичные красавицы с янтарными глазами и черными колючими волосами, с парой волчьих ушей на макушке. Их грудь украшали три пары пышных сисек, а животы были немного вздутые, что свидетельствовало о беременности, и через месяца два они наверняка родили бы шесть щенят. Однако сейчас, согласно инструкциям Данзо, они должны были защитить его, не щадя свое здоровье и жизни. На миг все в комнате замерло, и лишь осыпающаяся штукатурка издавала мелкий шум. Данзо, нахмурившись, посмотрел на своих девушек, не понимая, почему они медлят, но те в ответ лишь вскинули ему по паре средних пальцев, расплывшись в насмешливой предательской улыбке. Те, кого он все это время считал дочерями и баловал их как родных, в итоге оказались лицемерными тварями, которых Редик культивировал лишь для того, чтобы в определенный момент в них сработали генетические закладки, и они обернулись на сторону Наваки и его союзников. Это идеальные спящие агенты, которые и сами не подозревают о том, кто они и что творят, пока лишены контроля над своим телом. Вот только Данзо не было времени анализировать причины поступка его самого совершенного и надежного орудия. В итоге противников только добавилось, а волчицы то и дело пытались нарушить его концентрацию неожиданными плевками в лицо и насмешками, доводя стальные нервы и терпение Данзо до предела. И он все-таки вытащил один за другим свои козыря. Призыв Данзо буквально разорвало черными стержнями, что в него выстрелили пять клонов Микото. Шестой не был способен на многие трюки Риннигана из-за того, что для них нужна пара глаз, а у нее в бою с Данзо в новом глазу едва прорезалось второе томое. Но и без этого чакра призывного зверя была нарушена, и его целиком сожрала вылезшая с под земли голова короля ада, который переживал призыв Данзо и выплюнул уже марионетку с ринниганами в глазах наподобие тех, что были в призыве у Пейна. Потеряв призыв и дочерей, Данзо почувствовал, что если не сейчас, то позже чакры не хватит, и активировал на груди самоубийственную печать, что сожрала почти половину многоэтажки вместе с самим старым ублюдком. В тот же миг на соседнем здании в облаке чакродыма появились девять девушек, залитых кровью с ног до головы. Микото с одним трехтомойным шеринганом посмотрела на трех волчиц и спросила: «Щенки целы? Мы старались не подставить живот под удары, так что с ними все в порядке. Вот только у меня на правой руке один большой палец остался. Хотя бы остальная рука осталась, а мою левую сожрала та черная муть, что он только что использовал. А черт, опять привыкать и тренировать новые донорские конечности. Микото усмехнулась и помогла залезать раны трем девушкам. Ее клонам помогала регенерация клеток Хаширамы, а вот волчицы таких полезных генов от Шимуры не унаследовали. Кстати, сама Микото пока накапливала чакру Биджу и брала под контроль Шаринганы, все больше заменяя плод Шимуры клетками с ее ДНК для неожиданного воскрешения, сильно привязалась к девочкам, наблюдая за их ростом и тренировками. Также она их сильно жалела, видя, через что Данза заставляла их пройти. В итоге, привязавшись, она основным телом Микото Учиха, живущим на квадратных островах уже около 10 лет, вытребовала у Наваки полный контроль над этими питомцами. Ведь по сути они все были химерами из клеток Наваки, которые отпочковались от миру и смешались с чакрой ДНК Данза. Так что они были очень восприимчивы к контролю разума со стороны Наваки и его клонов. Только добавь чуть больше духовной энергии, чтобы подавить сознание зверодевочек, и они вообще станут его клонами. Вот только ради Микото девочек Шимуры пришлось просто зомбировать, внушив им преданность их новым мамочкам. В то же время где-то на окраине Конохипиин макал в ведро с кровью швабру и выводил на ней размашистыми иероглифами надпись: «Здесь был Учиха Мадара». Это просто вечная проблема этого мира. Если обвинить в преступлении Мадару или, надев маску, назваться им, тебе поверит. Тупо, но работает безотказно. Обита уже лет 10 пользуется этим лайфхаком, и ему норм. Вот и Пиин, отшвырнув швабру в сторону и насладившись автографом, переступил через труп старейшины Конохи, Кахару Утакани, у которого с головы срезали скальп, чтобы использовать ее волосы для каллиграфии кровью ее внуков и детей на стене ее квартиры. Похожая картина разворачивалась и в доме Хамуры Митакада, к которому Пиин наведался чуть раньше. Теперь он устремился в гости к последнему, но самому важному фанату, что просто умирает, как мечтает получить автограф легендарного Учихи. Вломившись в дом, Пиин расплылся, и его плоть преобразилась, приняв внешность наиболее удобную и привычную для Наваки. Ту самую, что была у него 13 лет назад, когда он подстроил свою смерть. Сегодня пришло время платить по счетам, потому вряд ли кто-то переживет этот день, чтобы рассказать о его личном участии в предстоящей резне. Клан Сарутоби, как и остальные старейшины, в отличие от обычных смертных, защищали свои клановые особняки фуинами, что превращали их в неприступный бункер намного надежнее, чем те убежища в горе Хокаге. Неудивительно, что все дети и старики вместе с гражданскими забились в него, как шпроты в консервы, и Наваки это очень на руку. Два анбу в масках быстро заметили незваного гостя и набросились на него, но Наваки отмахнулся рубящим ударом, перебивая шеи мужчине и женщине среднего возраста. Он бил так, чтобы они остались парализованными, но все еще в сознании, потому, создав теневых клонов, поднял ими два овощных тела и потащил за собой в их семейное гнездышко. Они мычали и свирепо дышали, но могли только смотреть, как всех их родственников и детей вырезают один за другим. Сев на горку трупов, Наваки вытащил из кармана Асура Сарутоби сигарету и прикурил от пальца. Пустив пару колец под потолок, он спросил, стоило ли оно того, лютый. Глаза Асура расширились в ужасе. Ранее он думал, что это самозванец, принявший облик его учителя, но теперь все это обрело смысл. Только он так звал его, только человек, которого он предал, устроив заговор против места, в котором жила тайная семья его учителя. Раньше он смирился с тем, что его учитель уже несколько лет мертв, и решил урвать солидный куш от скрытой травы и ее заводских комплексов, производящих бесконечные потоки продовольствия и товаров премиум-класса. Но все пошло по пизде. Пропали и все родственнички, что нагулял Наваки с той красноволосой шлюхой Амайю Узумаки, и шиноби травы, и все их бесконечные богатства. Он остался у разбитого корыта с несколькими любовницами и их детьми, что он нагулял в годы своей юности. Конечно, Хирузин не отказался от них и пристроил всех до единого в клан Сарутоби. И сейчас они все до единого лежат кучей в луже крови, а на них восседает тот самый мертвый сенси, которого он предал. А Наваки во время обучения не один раз подчеркивал, как сильно он не любит предателей. «Пожалуйста, пощади Конохамару», — прошипела сквозь боль полностью парализованная официальная жена Асура. Зная своего учителя, он наверняка не. Окей, он будет жить, я позабочусь о нем. Ха-ха-ха, чё ты мычишь с недоверием? Я, конечно, люблю черный юмор и с радостью в следующий миг вытащил бы твоего сыночка с мешка, чтобы перерезать ему горло и забрызгать твоей жене лицо кровью сына с криком «Шутка!». Оба парализованных анбу сглотнули. Но у меня сделка с Хирузином. Я обещал сделать его внука учеником Джинчурики девятихвостого Наруто Узумаки, седьмого Хокаге. Да вы все правильно поняли, я уже распланировал все на 30 лет вперед. Но насчет суммы, Я ему ничего не обещал, но все равно оставлю его в живых. Может, даже подумаю над тем, чтобы подставить его и сделать его Нукининым, обвинив в том, что он вырезал свой клан. Что вы так смотрите? Все же поверили Хирузину, что это Итачи, а не его Анбу, зарезали целых 2 с лишним сотни красноглазых берсеркеров с мангики шаринганами. Эх, неинтересно с вами. Кто умирает посреди монолога злодея? Это буквально неуважение к своему противнику. По щеке Асура стекла слеза. Ладно, ты как самый стойкий из Сарутоби выиграл бонус и теперь получишь немного по-настоящему ужасных секретов моего коварного плана. На самом деле недавно один из моих клонов переварил шинигами, которого ценой своей жизни призвал твой лошара-папаша. Кек, даже так не смог придушить своего ученичка и слился как нуб. И вот тебе пища для размышлений. Все души твоих родственничков и ублюдков, что ты нагулял в скрытой траве, сейчас перевариваются в моем животе вместе с твоей женой и папашей. Хи-хи-хи-хи. Наваки злобно захихикал, смотря немного безумными глазами на эмоции, что сменяли друг друга на лице его ученика. Он осознал, что для них не будет чистого мира, и то, что его враг уже настолько нечеловечески силен, что ни у кого не будет и шанса отомстить или спасти его и его семью от вечных мук души во время того, как желудок чудовища с лицом его учителя будет разъедать их душу. «Беги, предатель, беги, ведь если тебя поймают, ты пожалеешь о том, что ты предал, Хрусь». 118. Похороны прошли достаточно быстро, и на них была вся деревня. Хоронили, в отличие от оригинальной истории мира Наруто, совсем не старую макаку, а 3 старейшин и 4 клана Сарутоби, Утакани, Митакада и Шимура почти в полном составе, а также почти всех стариков клана Хьюга. Из главной ветви и вовсе уцелели только семья Хизаши и Хиаши, лишь потому, что их прикрыла семья Ридика. Это был серьезный удар по клану Хьюга, от которого они, наверное, никогда не оправятся. Выжившие из клана Сарутоби, а точнее Асума и Конохамару, сильно упали духом. Если в случае Конохамару поддержка его друзей и Наруто помогли ему обрести смысл жизни в том, чтобы стать Хокаге, что не опозорит имя третьего, то Асума был менее наивен и понимал, что у клана Сарутоби слишком много врагов, чтобы он мог оставить все в прошлом и жить без забот. Он начал бухать по-черному и не собирался ничего делать, чтобы хоть как-то удержать на плаву свой клан. О заботе о Конохамару, потерявшем обеих родителей, не было даже и речи. Но не все так плохо, как может показаться, ведь после Хирузина остались 3 вполне взрослые беременные дочурки-зверолюдки и 1 беременная темнокожая крольчиха, которая вынашивает детишек третьего Хокаге. Эти 4 красотки быстро спелись и под руководством крольчихи по кличке Лапочка быстро отжали опекунские права на Конохамару и положенный ему кусок наследства клана Сарутоби, начав планомерное переподчинение всех доставшихся Конохамару предприятий и людей. Конечно, Асуме как сыну досталась большая часть баблишка папаши, но с его отношением долго они у него не залежатся. В то же время все торговые партнеры уже несколько месяцев общались с Хирузином именно через его ассистентку-зверолюдку Лапочку и понимали, кого из 2 вменяемых наследников лучше держать в друзьях, потому активно сотрудничали с опекуншами Конохамару, стараясь разорвать все связи со спивающимся Асумой. Хирузин тем временем в овощном состоянии валялся в госпитале Конохи, облепленный с ног до головы простенькими печатями Фуин, что держали его тушку в более-менее функциональном состоянии. Но уже без этого понятно, что он не жилец. Его органы работают через 1, полагаясь на фуиновые заменители, что передал в свое время Конохи Наваки Синджу, но даже его воскрешенная марионетка ничего не могла сделать из-за того, что труп не обладал навыками для использования медицинских дзюцу. Единственная надежда на Цунаде. Проворчал Джирая, стоя рядом с Какаши и Гаем, с опаской косясь в сторону немертвого Наваки, который стоял рядом с Ридиком Хьюгой Куринай. В Конохе осталось слишком мало шиноби с ранга, и ни один не считал себя достойным стать новым Хокаге, и так уж совпало, что Хирузину может помочь лишь та, кого все единогласно посчитали кандидатом №1 на этот геморрой. Ридик и Наваки старательно делали вид, что не знают друг друга, и связаны они были лишь через Куринай, но в то же время их группка тесно сотрудничала в попытке освободить его души от Эдотенси, попутно, если возможно, восстановить живое тело Наваки. С этим согласились все, кроме Джирай, ибо тот хотел упокоить братишку Цунаде. Естественно, Наваки послал нахуй жабью морду и активно сотрудничал со сторонниками воскрешения, которые все еще не потеряли надежды использовать живого Наваки для помощи Хирузину. Вот только Куринай сильно переживала за своего бывшего товарища по команде Асуму, время от времени пытаясь вытащить его из депрессии, буквально каждый вечер затаскивая его обрыганную бессознательную тушку в его квартиру. Вначале Наваки не особо заботился об этом, но вскоре он увидел в глазах Куринай вину. Став существом с очень мощной духовной энергией, он мог даже читать мысли людей, вступивших с ним в зрительный контакт, и не нужно шарингана или дадзюцу для такой мелочи, лишь беглый взгляд. И хотя Куринай старалась не смотреть в глаза ни Ридику, ни Наваки, он это видел. Из-за чувства вины Куринай пыталась отвести возможные подозрения Ридика и даже переспала с ним пару раз. Но вскоре это дело всплыло. «Ридик, я должна тебе кое-что сказать. Мы не можем продолжать наши отношения. Это потому, что ты трахаешься со Сумой. Не беспокойся, я никогда не считал тебя кем-то больше, кроме моей маленькой дочурки. Потому наши отношения не пострадают из-за такого пустяка. Но если тебе просто неудобно заниматься сексом с двумя мужчинами, то нужно было сказать еще месяц назад, а не терпеть все это время». Лицо Куринай побледнело, и она с дрожащей губой спросила: «Так ты знал? Я прочитал вину в твоих глазах и мимике, и от тебя часто попахивает блевотой и сигаретами, которые курит Асума. Я просто сложил 2+2. Почему ты ничего не сказал? Ты что, не любишь меня? Наши отношения для тебя всегда были лишь шуткой, я всегда чувствовала это. Ты играешь со мной будто с забавной зверушкой, со всеми женщинами». Ридик вздохнул и обнял Куринай, поглаживая ее кудрявую гриву. «Я знаю тебя с 9 лет, ты выросла у меня на глазах, и я желаю тебе только счастья. Может, я не люблю тебя как одну единственную в своей жизни, но ты важная часть моей жизни, и я всегда готов разделить с тобой несколько приятных мгновений в постели. Это неправильно, это не то, как я хотела бы прожить свою жизнь. Я хочу детей, и чтобы у них был нормальный отец. Куринай, ты должна разобраться в себе. Дети — это не цель, они должны быть результатом отношений с тем человеком, которого ты любишь, с человеком, от которого ты хочешь общих детей. Иначе с таким же успехом можно пойти в приют и воспитать первого попавшегося ребенка. Так вот почему ты это делаешь. Постоянно норовишь подобрать случайного ребенка, возиться с ним, как со мной в детстве. Учитель, у тебя и самого похожие проблемы. Так что воспользуйся своим советом и разберись в себе. Я пока сама как-нибудь попытаюсь жить без твоей заботы. И да, секса больше не будет». Куринай застыла, почти выйдя за порог, и спросила: «Ты ведь не был под контролем Орочимару. Ты просто позволил отцу Асумы умереть, их кланы и старейшины Хьюгани. Нет, я не хочу знать. Зачем спрашивать, если сама знаешь ответы? Почему? Дети. Они попытались добраться к моим детям и семье. Я этого никогда не прощаю. Они все виновны в смерти Кушина и страданиях Наруто. А старики Хьюга, не стоило им пытаться клеймить моих детей своей рабской печатью». Куринай не нашла ничего, чтобы ответить Ридику. Повод был кристально чистый, она сама понимала, что все эти люди виновны перед Ридиком Хьюга или Наваки Синджу. Да чего уж там, Данзай Хирузин несколько лет назад отправили на самоубийственную миссию ее отца, и он из нее не вернулся. Вот только ей было больно из-за того, сколько людей теперь скорбят по вине ее учителя. Им не объяснишь, что все их знакомые и друзья умерли, потому что кучка стариков решила сыграть в темную не с тем человеком. Все же детей и женщин не нужно было, — проворчала Куринай, роняя скупую слезу. Она больше не может мириться с делами своего возлюбленного. В то же время в этом мире она больше никому и не нужна. Поэтому она сама позволила Асуме нуждаться в ней. Это просто оправдание, чтобы заставить ее учителя возненавидеть и отказаться от нее. Иначе, если он снова, как обычно, раскроет для нее объятия, она без сомнений простит его за все это и прыгнет в них. Ей действительно нужно время, чтобы разобраться в себе. Желательно сделать это подальше от него. Ридик думал, что он может просто отпустить Куринай и Асуму. Но он не может. Этот пидор всегда ему не нравился, в основном потому, что он трахал Куринай в оригинальной истории, и она родила от него дочь. И да, он собирался убить этого ублюдка. Как только Куринай забеременеет, Мирайон воспользуется пейном и устроит ему роковую встречу с Кокудзу и Хиданом. Эти парни уже давно батрачат на его Акацуки, так что от подработки по его наводке не откажутся. Конечно, ему было больно от того, что Куринай придется страдать, но она сама виновата, что не понимает своего счастья. Он, блядь, поставит ее на место, а затем вместе с Куринай вырастет Мирой Сарутоби как родную дочь, и как только она подрастет, он ее трахнет. Он не может дождаться реакции Куринай на эту маленькую месть. Он собирается просто уничтожить эту пару, дочки и матери. Они будут долбиться втроем и рожать ему ублюдков, пока не превратятся в конченых членозависимых сучек. Прямо как Цуми и Хана и Нузука. Тройничок с ними – это одно из немногих маленьких развлечений, которые скрашивают ему жизнь. Но в последнее время он старается наверстать упущенное, трахаясь с шестью близняшками Микото. Эти красотки как с цепи сорвались и не слезают с Ридика уже месяц. Он даже вынужден был использовать мясных клонов, одного из которых иногда отправлял потрахать Куринай, пока она не набралась смелости признаться, что она ходит налево со Сумой. Очень странное ощущение, когда эта сука пытается наставить тебе рога, пока продолжает трахаться с клоном. А оригинальное тело Ридика вовсю шпарит пухлые задницы молоденьких мясных клонов Микото. Ох уж эти клетки Хаширамы. Несмотря на то, что Микото стала биджу после 30, ее новые тела выглядели на 18, хотя и были с фигуркой под стать Цунаде. Побочный эффект родословной Синджу из-за их долголетия. Хаширама в свои 50 лет выглядел максимум на 30. Вот и вечно 30-летняя многодетная мамочка стала выглядеть как очень юная, но очень фигуристая девушка. Обешенная либидо Синджу. А да, эта херня напрочь снесла крышу зрелой учихи. Трахается как крольчиха и даже умудрилась забеременеть одним из своих клонов. Не прошло и месяца, как в Коноху была притащена Цунаде. Естественно, в этот раз Наруто не поплелся с этим незнакомым подозрительным мудаком, что однажды сбросил его из утеса, потому им пришлось самим разбираться с Орочимару. Вот только без участия Кабуто, ибо он со своими дочурками батрачит, улучшая методы химеризации зверодевочек в подвалах лаборатории Ридика. Кстати, надо бы найти племенного жеребца, чтобы оплодотворить дочурок Кабуто и расширить штат лаборатории. Не подумайте, что Ридик не успел перетрахать этих шестерых седовласых медсестричек. Конечно, они, как и большинство других зверодевочек Конохи, уже давно обучены всем хитростям сбора генетического материала и некоторые лично Ридиком. Вот только свои гены Ридик и Наваки брезговали делить с этими химерами, которые почти наполовину состоят с неактивных клеток биджу Наваки. Это как-то слишком извращенно и может вылиться в то, что из-за высокой концентрации клеток и генетического материала девочки случайно родят клона Наваки. Поглощать собственного ребенка достаточно странный опыт. Он уже пробовал это с сыном клона Кагуи и Пиина, до сих пор передергивает. Еще его останавливало то, что этот клон может родиться женского пола. Это уже железный аргумент ищи за безопасный секс с зверодевочками. И это причина, почему он ищет жеребца со стороны. Заглянув по привычке к темнокожим зверодевочкам Кокс с целью хорошенько трахнуть шоколадок волчиц, он узнал, что они уже месяц как беременные от соски. Поэтому ограничился лишь миньетом. Девочки все в основном напоминали взрослые версии Йоруичи, а та была вылитой Джессикой Альбой. Удовольствие от того, что толпа фиолетово-волосых красавиц жадно высасывает сперму с его члена, было вполне сравнимо с ебли этих же красоток в киску. Но во время беременности особенно зверодевочкам это противопоказано. Они ведь вынашивали одновременно 6 малышей, и уже сейчас их живот выглядел как на 9 месяце, а им еще месяц до родов. В общем, физиология зверодевочек отличалась от человеческой радикально. Они были идеальными машинами массового производства детишек. Накормив этих красавиц досыта, Ридик решил навестить своих новых подчиненных. После того, как зайчонок и его девочки активно сотрудничали с Конохой, никто не остался равнодушен, и все были рады принять их в свою большую семью, но они предпочли держаться рядом с Кицу. А значит, они теперь в банде Ридика. Все это время у него не доходили руки. Но прямо сейчас он вполне свободен, чтобы пошалить. Проблема в том, что девочки к себе подпускают только зайчонка, но она решается очень легко. Ведь Ридик, собственно, как и все клоны Наваки, и есть зайчонок просто в другом облике. Он, естественно, делит опыт с самим зайчонком, а зайчонок делится с ним, так что он знает, как это трахать трех блондинистых эльфиек. Но интереснее было бы с ним поиграть непосредственно. Завалившись к ним в комнату, Ридик спустил штаны, явив перед ошарашенными девочками свой пульсирующий елдак. «Наконец-то у меня нашлось время принять вас всех в семью официально. Становитесь рачком, давайте закончим это быстро, у меня еще дела». Девушки нахмурились, и старшая мамочка этих красавиц уточнила: «Не помню, чтобы мы подписывались на это, когда решили последовать за Кицу. Она об этом знает?» «Нет, но ваш зайчонок сейчас проходит похожие процедуры с моими наложницами. Мы договорились о том, что мои женщины выносят ему несколько детишек, а вы выносите моих. Все по-честному. Это укрепит нашу связь надежнее любых слов и клятв». Девушки нахмурились и переглянулись. Ридик не стал ждать, пока они созреют, и, поймав ближнюю, схватил ее за задницу, а другую руку запустил ей в шортики и вогнал пару пальцев ей в киску. Она сразу растаяла и краснея запищала. Другие переглянулись, поджав губы, но оценив мощное телосложение и огромный член Редика, не стали сопротивляться его напору. Сами они не были недотрогами и могли пошалить с теми девочками, которые им по вкусу. Только среди мальчиков мало кто мог привлечь их внимание, кроме их братика. Даже их папочка Пейн не трахал их так хорошо, как их братик и сын. Но с Редиком все по-другому. Он был более мощным по телосложению и член у него толще, потому нехотя те согласились попробовать своими кисками его огромную елду. А та красотка, которую он уже разложил прямо на столе в их кухоньке, и вовсе выключила свою голову, как только Редик ухватил ее за киску. Властные манеры Редика буквально заставили блондиночку подчиниться и выгнуть спинку в ожидании его огромного елдака. Они не дали своего согласия на это, и фактически девушек продал их родной брат и сын. Это могло бы походить на изнасилование больше, если бы эти сучки просто не стояли в ожидании, пока их трахнут. Они буквально потекли сразу, как только Редик спустил штаны, и просто не хотели вслух говорить, что хотят поскакать на чьем-то члене, кроме их мужа. Старательно строя из себя возмущенных недотрог, они наблюдали, как толстый член натягивает весьма узенькую дырочку блондинки до упора. «Ох, блять, как же плотно входит!» – прошипела красотка, распластавшись телом на столе. Редик пару раз толкнул в нее член и скользнул рукой по ее киске к черному ромбу под ее пупком. «Хм, интересный фуин, но с ним я не могу оплодотворить твою матку. Пожалуй, я его отключу». Под ошарашенным взглядом девочек Редик вытащил прилипший к его пальцу 10-сантиметровый черный гвоздь из живота их подруги. Бросив похожую на стержень пейна печать от Цуцуки на стол, Редик начал в полную силу трахать блондинку, шлепая бедрами по ее пухлым ягодицам. Через минут 10 долбежки Редик мощно кончил в пищащую от оргазма остроухую красотку и, дождавшись, когда его член перестанет извергать сперму, вытащил член, расплескав приличную порцию семени поляшками и попки эльфийки. Схватив за руку следующую, он толкнул ее на стол с другой стороны и, стащив штаны, всадил свой хорошо смазанный спермой и соками ее дочери член в мать зайчонка. Она буквально вонзила когти в столешницу, почувствовав, как в саму матку проникает головка члена ее насильника. Грубые шлепки заставляли прочный стол скрипеть, а его ножки шаркать по полу. Шлепки по ее заднице не прекращались, даже когда она начинала извиваться от оргазмов, вплоть до момента, когда Редик плотно кончил ей в живот. Он под конец вспомнил о Фуине Кагуи, который ограничил способность девочек беременеть и, вытащив его с ее живота, позволил сперматозоидам наброситься на ее яйцеклетки. Последняя уже сама стянула с себя шортики и, расставив ножки, легла на стол со свободной стороны напротив мамочки, все это время подперев щеки руками, наблюдая за дикой еблей. Редик не тянул время и, обойдя стол, дернул на себя бедра расслабившейся эльфийки, всадив член в ее влажную киску так, что ее соки забрызгали ее спину. Ада-а-а. Редик серьезно выложился, наградив последнюю красавицу за терпение и сотрудничество, вытащив черный стержень Фуина в Кагуи с ее животика. Редик кончил в ее животик, выжимая со своих шаров остатки спермы. Он не спешил покидать уютную горячую дырочку эльфийку, лежа всем своим весом на спине довольной шлюшки. Он по наитию куснул ее за кончик острого ушка, заставив красавицу в очередной раз сжать свою киску вокруг его члена в оргазме. Вот так, лежа на ней, он понял, что все его труды стоили тех усилий и жертв, что он принес. Если бы не он, этих красавиц не существовало бы в этом мире. Никто не порадовал бы и не утешил бы его после того, как его женщина кинет его, променяв на конченого алкаша и ублюдка. 119. Зайчонок слез с Люси, которая, лежа под ним, не особо пытаясь скрыть неудовольствие от того, что ее муженек заставил ее забеременеть и выносить ублюдка какого-то случайного ниндзя из страны дождя. Она была последней из своих двоюродных сестриц, которая еще не забеременела, так что это значило для нее намного больше неудовольствия от раздвигания ножек перед незнакомцем. Она так и не пошевелилась после того, как зайчонок захлопнул за собой перегородку и отправился по своим делам. Тем временем Люси рефлексировала, вспоминая старые добрые времена, когда-то ей пришлось отказаться от обычной человеческой жизни и ради будущего клана выйти замуж за одного из самых сильных шиноби Конохи. То, что она вынуждена делить своего мужчину со своими двоюродными и троюродными родственницами, не считая десятков неизвестных женщин за пределами кланов Конохи, немного компенсировал тот факт, что ее обучили по-настоящему мощным техникам, которые дают некий вид иммунитета против физического урона. Режим элементального отшельника. Она выросла в клане мастеров боевых искусств и с самого детства ценила силу, и мужчина, который подарил ей эту силу, покорил ее сердце, сделав ее счастливой, несмотря на все компромиссы, на которые она пошла ради клана и которые ей сильно не нравились в Ридике. Она даже терпела кучу шлюх, которых он бессовестно водит в дом, в котором они живут с детьми. Но этот самый приказ, в котором Ридик объяснял ей и ее сестрам о важности генов какого-то предателя-перебежчика из дождя, он, мягко говоря, разбил ей сердце. Она подозревала, что остальные сестрицы разделяют ее чувства по этому поводу. Сам Ридик не заботился о самочувствии этих женщин, они ему уже успели родить по 2 ребенка и выполнили планы по белоглазым карапузам этого клона. Теперь они, мягко говоря, бесполезны для него. Но его второй клон-зайчонок решил, что им стоит выносить несколько полукровок от него, чтобы проверить степень деградации духовной энергии потомков Кагуи, которых вынашивали сильные, но весьма средненькие кунайчи. Взамен Ридик решил попользовать мать и сестер-зайчонка и проверить, насколько сильными получаются его дети, выношенные девушками, унаследовавшими духовную энергию Кагуи. Это был очень важный эксперимент, который прольет свет на возможную ассимиляцию самой Кагуи и ее сородичей, которые рано или поздно заявятся к ним в гости. Это даст Наваки ответ на вопрос, имеет ли смысл содержание Мамашики и Урашики Ацуцуки в качестве племенных жеребцов. Ведь если он мог спеленать их и поставить на конвейер производства хотя бы в половину мощных, как Рикуда, полукровок Ацуцуки, он будет с нетерпением ждать их в гости. Собственно, разница между Рикуда и его детьми всегда тревожила Наваки. Возможно, он не считал какую-либо из его прежних женщин за свою настоящую любовь, но он ценил Митай Цунади из-за того, что они были теми, кто его поддержал в момент наивысшей опасности. Когда весь мир буквально желал ему скорой смерти, эти девушки приложили все свои силы и навыки, чтобы помочь ему стать тем, кем он есть сейчас. Они безоговорочно верили и даже доверяли ему свою жизнь, позволяя играть со своей душой и телом, постепенно превращая их в биджу. Он их полюбил больше, чем просто родных или женщин. Все девушки, с которыми он трахался после, были использованы для утоления его страсти, желания и жадности, но в основном ради достижения определенных целей. Секс превратился для него в инструмент обретения большей власти и приумножения своих сил. Когда Цунади вернулась в Коноху, он был очень нежен с ней и потакал любому ее капризу. Девушка в свои 50 с лишним лет выглядела на 26 лет. Это возраст, в котором Наваки превратил ее в бессмертное существо, совмещающее в себе свойства тела шиноби, душу и чакру биджу. Затем он и сам превратил себя в нечто похожее время от времени, внося в коррективы в свои гены и тело. Чего он с Цунади не собирался делать, так это делиться с ней свойствами души Кагуи. Больно опасная эта сила, особенно в руках женщины. Если Цунади получит ее, то она в некотором роде превзойдет Наваки. Она сможет выносить в своем животе детей со свойствами чакры Кагуи, а этого Наваки позволить не мог никак. Ему и без них придется заботиться о уже имеющихся ублюдках Кагуи и ее беложопых сородичах. Не хватало ему еще и в тылу бесконтрольно плодящихся монстров с бессмертной душой. Хотя он говорит, что Цунади вернулась в Коноху, не стоит забывать о десятках ее мясных клонов, которые остались развлекаться на квадратных островах. Конечно, Наваки и сам там имел рогатого клона, но так как она его родная сестра, она не особо заботилась о том, чтобы соблюдать верность своему младшему братику. В общем, она уже успела нарожать пару десятков ублюдков как и от клона Наваки, так и от случайных друзей и подруг по оргиям, что популярны среди молодежи квадратных островов. Да вы не ослышались, Цунади рожала от девушек, которые баловались временным наращиванием членов. В общем, доверия к сестричке у Наваки было не так много, чтобы дать ей способность рожать чистокровных Ацуцуки. Другое дело Мита. Но кто как не он лучше всех знал свою бабулю. Эта рыжая бестия хоть и скромнее в своих аппетитах, но она Узумаки, а это просто приговор, дающий любому молодому мужчине и женщине такое либидо, что с выносливостью Узумаки она сможет затрахать любого не Узумаки до смерти. Только Синджу с их живучестью были более-менее вне опасности. Именно потому она так любила своего Хашираму. Именно потому она сейчас испытывает угрызение совести из-за растления собственного внука. Хоть в кланах вроде Узумаки, Учиха и Хьюга никто не брезговал браками между двоюродными родственниками или даже между братом и сестрой. Отношения матери и сына или бабули и внука — это уже было перебор даже для них. В общем, она все так же любит и не против делить постель с Наваки хоть каждый день. Ну, буквально каждый день она с ним трахается по несколько часов подряд. Но родив одного сына со времен Третьей мировой, корила себя за эту слабость в дальнейшем, используя печати контрацепции. Немного разочаровывающий опыт отношений. Это особенно усугубляется тем, что Наваки попаданица не считает этих женщин за свою родню. Он буквально с самого начала пытался завоевать их и сделать своими. Он не уверен, допустимо считать женщин из гарема половинками или чем-то вроде четвертинок. В общем, он хотел их беззаветной любви, хотел обожания от них. Он, блядь, уже пострашнее местных башков, но все еще не добился этого. Цунади, сука, то и дело тоскует по своему пидору Дану, а Мита никак не забудет Хашираму. Это разочаровывает. С другой стороны, Микото Учиха, хоть он не хотел ее соблазнять, ибо его отвращало все, в чем сидят шаринганы. Она сама ему навязалась и трахал он ее не любя, а чисто со скуки. Но нужно признать, что девочка очень верная и не разочаровывает своего папочку. К тому же она почти его ровесница и первая ученица и первая женщина, которой он присунул свой стручок. За обе жизни первая. В прошлой он как-то не успел обзавестись той единственной, а на случайную не хотел тратить ни время, ни деньги, ни нервы. В общем, он хоть и остался девственником, но не потому, что не было возможности, он просто не пользовался ими и не приложил для этого усилий, предпочитая всю жизнь зарабатывать бабки, чтобы обеспечить себе нормальную жизнь и в перспективе обеспечить свою будущую жену и детей. Смотря на свое прошлое, Наваки сожалел о том, что он был таким ответственным и не перетрахал всех тех давалок из своей группы или шлюх из коллег по работе. Наверное, поэтому в этой жизни он трахал все, что считал достаточно привлекательным, и, честно говоря, ни о чем не сожалеет. Кроме того, что Кагуя, сука, его выебала и высушила в прямом и переносном смыслах. Это было фиаско. Он не уверен, не повторит ли он его снова, ибо собирался поймать и трахнуть уже не ее клона, а саму крольчиху, но о том, что она подловила его, он сожалел и не собирался позволить ей это сделать снова. Он крепко ее зафиксирует, прежде чем ебать снова. Вернувшись в Коноху, Цунади проверила Хирузина и констатировала смерть его души. После долгой возни с Дайми Макаку усыпили, чем в очередной раз нанесли удар по морали Конохи. Но становление Цунади Пятой Хокаге подогрело серую массу, и все немного приободрились, ожидая светлого и яркого будущего при новой власти. Наивные, будто не помнят, в каком мире живут. Шиноби не могут жить без конфликта, и если нет внешнего врага, они найдут его среди своих. В мире Наруто, Кагуя, Зетсу, Мадара, Обито и Пейн хорошенько отыграли свои роли мирового вражины и сплотили все нации. А точнее сказать, заставили Каге заткнуть ебальники Дайми и аристократов, став единым фронтом против этих ублюдков, играющих людьми как пешками. До того, как Альянс Шиноби объединился, эти самые Дайми стравливали своих наемников как могли, лишь бы не допустить их союза. Еще до создания Конохи все конфликты Учиха и Синджу проистекали из того, что если какой-то Дайми нанимает на войну Синджу, то другой должен нанять Учиха или проиграть войну. Собственно, вековая кровавая вражда двух кланов – это именно результат подобных политических игр Дайми. Но хорошие времена в мире Наруто быстро кончились. Еще в Боруто показали, что аристократия была подвинута от власти, и на место нового Дайми назначили торговца, который имел чисто экономическую функцию, а в международной политике участвовали именно Совет Пяти Каге или Совет Бывших Каге. Но все это с легкой руки Наваки пошло по пизде. Кагуи и Пейна не будет. Зетсу уже несколько месяцев не светился и даже бросил Обито, который за неимением других вариантов собирался идти до конца и воскрешать Мадару, используя для этого глазки Пейна и наработки Орочимару Пайдатинси, которые остались после его попытки овладеть молодым телом Итачи. Да он и в этом мире тот еще Педомару. Часики тикают, и Наваки вместе со своими клонами ждет следующего хода Орочимару. Этот засранец должен уже успел наведаться к Цунади, и она с Джирей наваляли ему, послав к ебеням. Так что у него остался только вариант Саски. Снятая с Саски проклятая печать, конечно, та еще переменная, которая может повлиять на будущее развитие событий, но Наваки больше тревожила тишина со стороны Акацуки. Они даже не думают лезть в ослабленную Коноху и, вероятно, воскрешенный Синджу – главная причина их заминки. Все помнят, что он творил во Вторую и Третью мировую, так что их нерешительность понятна. Но старая змеюка оправдала надежды Наваки, похитив Саски из Конохи. Ну как похитил? Послал несколько долбоебов, они поманили его пальчиком, и красноглазый ублюдок, как сорвавшийся с цепи Хаски, уебал в закат в поисках силы. Наваки упоминал, что не любит ничего, в чем сидят шаринганы. Так вот, вы должны сделать для себя выводы. прячущаяся в подземельях корня и временно исполняющая обязанности Данзо Микото, как узнала, что очередной сынок Фугаку предал Конаху, расчехлила свою катану с намерением исправить ошибки прошлого, но Наваки ее успокоил тем, что это все по его плану. Девушка в очередной раз послушно уступила, добавляя плюсик к своей привлекательности. Однако он понимал, что девушка в глубине души сильно страдала, будучи в разлуке со своими родными детьми, и предательство ее сына Итачи помимо ее изуродованного тела оставило шрамы и на ее душе, и сейчас Саске в очередной раз исполняет эту херню. Утешает то, что Наваки оценивает их предательство как важный элемент в его планах, хотя сама Микото все еще хочет придушить этих ублюдков. Радует то, что ее сыновья от Наваки заняли главенствующую позицию фракции пользователей Шарингана. На квадратных островах они завели семью детей и стали частью этого утопического общества чикраюзеров. Помимо фракции Шарингана также есть фракция Бьякугана, как альтернативная Дадзюцу, но и те, кому не досталось Дадзюцу по наследству, составили приличную часть населения квадратных островов, и в основном они развивались через сенсорику, ибо почти все Узумаки имели предрасположенность к глазу Кагуры, которую унаследовали от Амаи Узумаки. Но наличие Шарингана не исключает возможность того, что они состоят и в других фракциях, таких как Узумаки, Синджу или пользователи Шикацумики. За десятки поколений нередко можно встретить людей, что несут в крови больше трех геномов, отчего их дети с равными шансами могут унаследовать и Бьякуган, и Шаринган с другими геномами. Вернувшись к побегу Саске, в отличие от Наваки, который находился под надзором обновленного корня, то есть в гостях у Микото и зверодевочек дочурок Данзо, Ридик был вынужден возглавить команду преследования Саске. Делал он это спустя рукава, давая шанс молодняку убиться об команду звука в режиме проклятой метки второго уровня. Вплоть до момента, когда Таюя передала бочку с телом Саске, нет, не угадали, ни Кимимару. Наваки сильно подосрал клану Кагуя, и его давно заставили вымереть, попутно разворовав женщин и детей для попыток вывести своего собственного Ридика Хьюга. Бог знает, где он прятал ее от Наваки, но Орочимару вместо костлявого туберкулезника отправил за Саске пользователя стихии кристалла, кунайчи по имени Гурин. Таюя решила затормозить преследователей, и увидев ее, Ридик махнул рукой. «Она моя, валите за Саске». Как только отряд спасения красноглазика от его собственной глупости скрылся, Ридик шуншином приблизился, выхватив флейту с рук Таюи и сломал ее перед расширившимися глазами красноволоски. Она в шоке активировала проклятую печать на зло Майклу Джексону, сменив светлую кожу на темную, да еще и с черными татуировками по всему телу, и отрастила рога. Конечно, ее физическая сила выросла в раза два, может больше, но без флейты это было бесполезно. «Девочка, смотрю, ты совсем беспомощна без своей флейты. Так уж и быть, я позволю тебе воспользоваться своей». Спустив штаны, Ридик заставил Таюю обматерить его такими матерными конструкциями, что Наваки за свои 45 лет еще не слышал, а он две войны прошел, живет в одном дворе с тремя темнокожими подростками и вообще за две жизни видел настоящее дерьмо. В общем, он почувствовал, что его кожаная флейта стала еще тверже. Он заставит эту суку сыграть соло на его мясной дудке. Собственно, буквально ухватив рыжую за рога, он поставил ее на колени и сказал: «Соси, и я тебя возьму к себе горничной». «Мужик, какого хуя? Ты вообще охуел? Я тут сдохнуть к хуям собачьим собралась, а ты устраиваешь порно-кастинг? Да пошел ты на, угр». Ридик укрепил свою мясную биту и, схватив сучку за рога, обеими руками натянул этот грязный рот. Таюя поначалу пыталась нафаршировать его голую задницу кунаями и синбонами, но не смогла на них даже царапины оставить. Ридик уже давно вошел в режим отшельника и превратил свое тело в сплошную кость, что, конечно, не мешало ему получать удовольствие от грязного ротика беззащитной рыжей чертовки. Ох, хорошо пошла. Ридик мощно кончил в горло притихшей пленницы и отпустил ее, позволив той откашляться и отдышаться. «Хм, уже достаточно поздно, пошли домой». Подхватив девушку с пустыми глазами под мышку, как плюшевую игрушку, он ухмыльнулся, погладив ее рыжие волосы, и сказал: «Вот Кицу обрадуется новой сестренке, а уж попка Карин как будет рада, что спадет нагрузка на ее. Пока женушки беременны, она работает за четверых. Теперь вот и ты подсобишь». Тем временем Саске все-таки получил свою проклятую печать и развил ее до второго уровня, но это не помогло ему сильно доминировать против Наруто. Сучонок с переломанными руками и ногами, сипя легкими, в которых торчали осколки ребер, едва ушатал накачанного лисьей чакрой остервенелого блондина. Он дотянул до долины завершения, где его упаковали на носилки Гаврики Арачимару, утащив его полумертвую тушку в страну звука. Операция спасения Саски провалилась. План Наваки по направлению событий согласно канону частично удался. Он понимал, что ничего не будет, как было в Наруте. Но хотя бы создать видимость для успокоения своих и так потрепанных нервов пытался. Он просто цеплялся за призрачный шанс того, что все находится под его контролем. Это был самообман, в который он сильно хотел верить. 120. Смотря на клонов Микото Учиха, воскрешенный Наваки Синджу не мог не испытывать некоторые уколы совести. Он видел, что она несчастлива, и в основном это его вина. Нет, она просто балдеет от того, что теперь ей не придется быть свиноматкой главы клана Учиха, а также от того, что теперь у нее будет возможность прожить вечность вместе со своей первой любовью. Но мать есть мать, и зная, что ее дети фактически стали объектами охоты, как некие редкие звери, она не могла быть полностью счастливой. Ритуал по преобразованию марионетки Идатинси был готов. Вообще это было просто представление, которое новая Хокаге должна была дать главам кланов, чтобы объяснить появление своего младшего братишки. Микото в 6 экземплярах тоже прошла подобие легализации под видом удачных образцов экспериментов по клонированию собственно ее самой, которые Дан за все это время держал в лабораториях, пытаясь превратить их в бездушные машины убийства, вот только не успел довести все до конца. Легенда о клонах казалась правдоподобной на фоне взрывной фигуры, которой оригинал не обладал никогда, а также внешности 18-летних красоток. Когда Цунади рассекретила их способность использовать Макутан и Шаринган с тремя томой, то сомневаться не стал никто. На их мировоззрение не налазил факт, что естественным путем могут появиться монстры с этими двумя легендарными способностями, особенно после того, как клан Учиха истребили. И вот 6 этих легендарных мутанток собирались вернуть живое тело марионетки Идатинси, легализируя существование еще одного вернувшегося с чистого мира монстра. Наваки, не особо драматизируя, просто вытолкнул из своей тушки жертву, которую Арачимару использовал для нечестивого воскрешения, и позволил осыпаться с себя пеплу, явив зрителям двухметровую голую тушу, сплетенную из жгутов мышц, в настоящее произведение искусства. Не особо смущаясь, он накинул предложение клонам Микото кимоно и позволил медикам во главе с Цунади провести проверку его тела, доказывая, что он действительно теперь жив. Данные эксперимента засекретили, а Наваки зарегистрировали как еще один удачный эксперимент по клонированию, позволив только избранным знать о реальной личности так называемого шиноби Анбу, корня Наваки Узумаки, 21 год. После подвигов во время Второй мировой его имя стало весьма популярным, так что даже собак и котов стали им называть, а его обширные навыки фуиндзюцу располагают к использованию фамилии его бабушки. Пока никто в Конохе не собирался раскрывать существование живых носителей Шарингана и нового члена клана Синджу, хватало и того, что они буквально держали в плену Джинчурики Однохвостого и ее семью в виде младших братьев. Переговоры со старейшинами Скрытого Песка по поводу репараций за проигранную войну прошли гладко, а вот выкуп за Джинчурики и его семью платить не спешил никто. Такие политические фигуры, как дети покойного Казекаге, конечно, пригодятся им, но они хотели выиграть побольше времени, чтобы хорошенько разграбить наследство 4 го Казекаге. А грабить было что? Он ведь буквально управлял Золотым Песком. Так что Тимари тут надолго, и уже была сформирована группа влияния из участников экзамена на Чунина, которая постоянно общалась и наводила дружеские связи с этой красавицей. Редик был в ней, и на всякий случай его ученица Инаха тоже включили, а то мало ли какие вкусы у Джинчурики. Воскрешенный Наваки на бумаге был весьма ограничен в передвижениях, но все тела его клонов, помимо основанных на генами способности, имели также способности, привязанные к душе и чакре, то есть с чакрой десятихвостого Биджу и душой Ацуцуки. Все стихийные геномы и кетки и мора для них даже не вопрос. Также в комплекте шли хорошо развитые дадзюцу всех известных сортов и расцветок, только бы чакры хватило на их активацию. Потому порталы Ацуцуки и кому и для Наваки Узумаки не были чем-то недоступным. Воспользовался он порталом, решив разрешить некоторые проблемы своей самой преданной женщины. Он отправился прямо к Арачимару, чтобы договориться насчет обучения Саске. Змееныш, мягко говоря, обосрался, увидев в своих лабораториях порталы, и совсем потерял желание сопротивляться, когда увидел целенькое и здоровое тело младшего братишки его бывшей сокомандницы. Немного истерично захихикав по-злодейски, он спросил: «Ку-ку-ку-ку, я так понимаю, ты здесь за Саске?» «Нет, но о нем мы тоже поговорим». «Вообще-то я недавно узнал от Цунади, что у тебя проблемы со здоровьем и решил по старой дружбе предложить тебе выгодную сделку». Наваки одной рукой из воздуха выхватил стеклянную коробку со остроухой куклой Барби в полный рост, а второй пару полупрозрачных неосязаемых рук, которые Орочимару были очень знакомы. Сглотнув слюну, он с усилием отвел глаза от своих рук, которые должны были быть в желудке шинигами, и оценил стеклянный гроб. Под консервирующими печатями хранилось тело остроухой брюнетки с парой витых бараньих рожек и змеиными глазами. Наваки встряхнул ее, и ее глаза на миг превратились в трехтомейный шаринган. Прокомментировав: «Родословная Узумаки и Кагуя включены в сборку и полностью интегрированы в твой оригинальный геном. Что это значит?» Орочимару ничего не сказал о паре сисек 5-го размера и пышных бедрах красавицы. Он даже длинный хвост с наконечником в виде копья проигнорировал. Его больше заботила цена, которую он должен заплатить за этот бездушный сосуд, чем его пол и очевидная принадлежность к расе зверодевочек. Наваки тем временем бросил в Орочимару его обрезами рук, который змей ловко проглотил на лету, расширив пасть до размера ведра и обвив куски своей души языком. Сев на стеклянный гроб, он сказал: «Я всегда равнялся на тебя. Еще с детства я хотел добиться примерно твоего уровня силы, знаний, умений и способностей. Другие могут тебя не понимать, но у нас весьма схожие цели. Но мои идут куда дальше. Я всегда смотрел дальше, чем просто изучение ниндзюцу, и бессмертие для меня не инструмент, а цель. Но не то жалкое подобие, которое ты называешь бессмертием, а настоящее, абсолютное бессмертие души, тела и сознания. Ну и чакры как производные этих понятий. Видя, как ты по своей наивности так сливаешься всяким подонком и влачишь свое жалкое существование, как крыса, прячущаяся под землей, мне обидно. Я ведь тоже мог оказаться на твоем месте, если бы что-то пошло уж совсем не по плану, и если бы я не был настолько помешан на контроле и перестраховках». Наваки хлопнул по гробу и сказал: «Хочу Гурин, и ублюдка Егуры тоже не забудь с ней в комплекте прислать». У Орочимару глаз задергался, и он заржал: «Ку-ку-ку-ку, наследник Егуры короче и носитель генома стихии кристалла. Похоже, даже у такой крысы, как я, есть некоторые уникальные ресурсы, что все еще ценны в глазах такого монстра, как ты». Наваки сморщил извиняющуюся рожу, будто вынужден был разочаровать змея, сказал: не совсем так. Просто у тебя больше нечего брать. У тебя вообще нет ничего, что мне нужно, потому я решил взять то, что ты больше всего ценишь. Все же люди не ценят вещей, которые достаются им легко, а иногда и вовсе неблагодарно ищут подвох. Потому сейчас я буквально лишаю тебя последних штанов. И да, сына моей ученицы». Наваки угрожающе сверкнул горящими красными девятитомыйными ринни-шеринганами в обеих глазницах, заставив сердце Орочимару замереть. «Ты обучишь его как ученика, а потом вернешь». В следующий миг он исчез, оставив потеющего градом змея с телом зверодевочки наедине. Пока Орочимару проверял тело на скрытые опасности, которые, естественно, не обнаружил, ему доложили об исчезновении Гурин и Юкимару. Наваки не стал их тащить в Коноху, а просто запечатал в свитке, отправив их тела на фуиновые фабрики по производству гибридов, чтобы превратить Гурин и Юкимару в доноров, максимально выжав из их яйцеклеток и сперматозоидов их потенциал. Сама Гурин до конца своей жизни останется в виртуальном мире Фуина. Она будет обучать ее потомков приемам и ниндзюцу с использованием стихии кристалла, пока ее оплодотворенные лучшими жеребцами яйцеклетки будут созревать в животах пленных кунаичи, некоторые из которых томятся в печатях еще со времен Второй мировой войны. Наваки никогда не был святым. Он был монстром, который хорошо скрывает свои преступления и мог убедительно склонять людей своей точки зрения. Многие из его девушек под его влиянием начали воспринимать те чудовищные вещи, что он творит, за должное, как необходимое зло для достижения целей, которые он навязал им. А Майя и Мита пошли на многое ради возрождения клана Узумаки, что было выгодно в первую очередь Наваки, ведь он получил много важных образцов для своих экспериментов. Микото ради свободы и своей мечте о счастье с любимым человеком неоднократно предавала свой клан, семью и даже детей. Кушина Узумаки ради своего сына готова на все. Цунади мечтала о клане и семье, ради этого уступила своему брату свое тело, затолкав подальше свое горе и скорбь по Катадану. Все они догадываются о преступлениях Наваки, но готовы закрыть на это свои глаза, лишь бы его обещания были выполнены. А когда он их выполнил, они слишком глубоко встряли в это дерьмо, чтобы просто откреститься от него. Вот только есть один секрет, который Наваки никогда не разделит ни с одним существом этого мира. То, что он и вовсе не Наваки. То, что душа брата Цунади была задушена более мощным паразитом по прихоти злых богов, прилипшей к ребенку. Он даже не хотел себе представить, что произойдет, если кто-то узнает его настоящую сущность. В то же время у Наваки были некоторые проблемы, которые он не мог решить самостоятельно. Ему был нужен человек, который его поймет и выслушает. «Я просто не понимаю, что со мной происходит. С того времени, как я впервые занялся сексом с бессознательным телом овощной Хьюги, все пошло кувырком. Нет, наверное, все к этому шло с тех пор, как я по-настоящему полюбил мою бабушку. Я пытался убежать от этого. Я игнорировал тот факт, что у меня, возможно, не будет возможности спасти ее от смерти после того, как она перезапечатает Кьюби в новый сосуд». Брюнетка, закатив свои змеиные глазки, прошлась по привычке пальчиками, ощутив текстуру своих витых рожек, и спросила: «Сколько тебе тогда было, когда ты познал женщину?» 10 с небольшим. Я тогда воевал на фронте, и тел с возможностями захватить живых подопытных чикраюзеров было навалом. Орочимару вздохнул. Вздохнул, отчего ее пышные груди невольно привлекли взгляд карих глаз Наваки. Брезгливо поморщившись, змей в теле зверолюдки спросил: «Никогда не понимал все эти предписания по правильному способу заводить потомство и весь цирк, который разводит вокруг этого дела. Все могло бы стать проще, если бы шиноби делали то, что необходимо для усиления их генов, подбирая наиболее пригодных партнеров для продолжения рода. В свое время я подумывал взять полный контроль над этим делом в своей деревне, но отказался из-за того, что удобнее просто найти уже готового человека с необходимыми способностями, чем полагаться на случай и удачу, взращивая десятки бесполезных ублюдков, которые с высокой вероятностью станут пушечным мясом, а не специалистами, которых я искал. Да и все всегда упирается во время».